«Пожалуй», — наконец изрек он, — «пожалуй, лодку я дам с охотой. Море чуть-чуть рябит, для прогулки в самый раз. А вот что касается рыбы, то скажу прямо, не поймать вам сегодня и пескаря, так что лучше не надейтесь». «Погода может перемениться, а кроме того, часто самый хороший улов бывает тогда, когда меньше всего на него надеешься. Пусть будет по-вашему. За лодку я не боюсь. Большой Иаков и Симон с ней справятся. В добрый путь, рыбачки. Желаю вам удачи». Шестеро молодцов только этого и добивались. Горячо поблагодарив старика, они обещали непременно вернуться завтра до полудня. Папаша Заведей, сдвинув шапку на бекрень, вернулся в свою хижину, ехидно насвистывая модный псалом. «Вот дурачье!» — воскликнул он, оставшись один. «Лучше бы послушали старика Заведея. Теперь будут мокнуть всю ночь, и пусть меня повесят, если они выловят хоть лягушечку». А шестеро друзей уже орали вдали развеселую песню лодочников. Несколько минут спустя якорь был поднят, и плыви, мой челн. Однако старый лис Заведей оказался прав. Сколько они ни забрасывали сети, даже в самых глубоких местах ничего не попадалось. На середине озера они попробовали тянуть сеть за лодкой, поставив все паруса, и снова ничего. Вернувшись к берегу, они начали скрести сетями по самому дну, и опять пусто. Впрочем, не совсем. Из прибрежной тины бравые рыбаки выловили несколько старых кастрюль, какие-то лохмотья, пару дохлых собак и целую коллекцию битых горшков. Когда взошло солнце, все шестеро были измучены, голодны, мокры и грязны, как черти, а в лодке хоть бы один пескарь. Смущенные и раздосадованные, они не решались смотреть друг другу в глаза. «В гробу я видел такую ловлю», — ворчал большой Иаков. «Да это чертов папаша Заведей! Свое дело знает», — подлил масло в огонь Филипп. «Не то, что мы». «Что касается рыбы, в этом он дока», — согласился маленький Иоанн. «Теперь не в нем дело», — отрезал Симон камень. «А вот что скажет наш учитель, когда узнает, что мы канителились целую ночь и наловили на уху только дохлых собак». И пока они обменивались горестными замечаниями, Иисус действительно появился на берегу в нескольких шагах от горя рыбаков. «Попались!» — буркнул Андрей. «Теперь держитесь!» Иисус приблизился. «Смотри-ка!» — сказал он. «Вам что, снова захотелось рыбки половить?» «Да не то чтобы рыбки!» — смущенно ответил Симон камень. «Просто ночь была хорошая. Вот мы и решили покататься на лодке. Ну, заодно и сети забросили. Нет, об улове мы и не думали, а просто так, для смеха. Погода для рыбной ловли неподходящая». «Вижу, вижу», — насмешливо проговорил Иисус. «Вместо рыбы попались одни старые тряпки и битые горшки. Но, может быть, вы ошиблись, забрасывали сети не там, где надо? Пробовали ли вы тянуть сеть за лодкой на середине озера?» «Еще бы! Именно опять же для смеха, шутки ради!» «И там не повезло?» «Странно, очень странно. Я готов спорить, что рыба сегодня только и ждет, чтобы попасться в сети». Большой Иаков приставил ладонь козырьком ко лбу, чтобы больше походить на своего отца Заведея, и тоном знатока ответил: «Прошу прощения, учитель, но ты ошибаешься. Погода неблагоприятная. До заката рыбакам в море нечего делать». «Ах так!» — вскричал Иисус. «Я ошибаюсь? Посмотрим. Я вам сейчас всем покажу. Послушай-ка, Петр, не согласишься ли ты продолжить прогулку и взять меня с собой?» Апостолы переглянулись. Они едва не валились с ног от усталости, однако никому не хотелось, чтобы учитель принял их за слюнтяев. «Плывем!» — согласились они хором. «Все по местам!» Через полчаса они были уже далеко от берега. Дул свежий ветер, морща поверхность озера.